Глава 33. Расследование началось. Другими словами, вы хотите меня спросить, нельзя ли не искать Курносову? Отвечу — нет. Искать надо. Родственники требуют. Они такие, что и до самого министра внутренних дел дойдут. Фон Шпинн указал пальцем в потолок. «Какая жалость, что вам придется этим заниматься!» — воскликнула Людмила. «Почему жалость? Это наша работа, и мы ее должны выполнять», — заметил фон Шпинне. «А что вы подразумеваете под словом «расследование»?» «Ну, прежде всего, опрос тех, кто так или иначе знал Курносову. Кто с ней сталкивался, разговаривал, кого она считала своими друзьями». «А зачем?» — наивно спросила Людмила. «Чтобы выяснить ее душевное состояние перед пропажей. Возможно, она что-то кому-то говорила, ну, с кем-то делилась, открывала какие-то тайны. И вы надеетесь, что тот, с кем она откровенничала, все вам расскажет?» «Я не надеюсь. Я в этом уверен», — с улыбкой произнес фон Шпинне. «Когда кто-то пропадает, люди вокруг становятся разговорчивее. Их даже не нужно тянуть за язык, уж поверьте мне. А молчать будут лишь те, кто так или иначе повинен или замешан в ее пропаже. Поэтому я хочу просить вас о любезности, позволить мне опросить ваших слуг и прочих, кто знал Курносову». «Да, конечно. Я не вижу никаких препятствий», — энергично кивнула Людмила. «Я понимаю. Мое согласие — это всего лишь формальность, и даже если бы я его вам не дала, вы все равно найдете способ поговорить с моей прислугой, ведь верно, полковник?» «Верно», — подтвердил Фома Фомич. Бывшая воспитанница пансиона была сообразительна. «Повторюсь, у меня нет возражений. Делайте то, что считаете нужным. Меня только удивляет...» «Что?» «Неужели наша полиция с таким же усердием ищет всех пропавших? И более того, в этом принимает участие лично начальник сыскной?» «Вы правы. С таким усердием мы ищем не всех. Далеко не всех, а только тех, о ком нас официально просят. Что же касаемо личного участия, так это мои взгляды на службу. Одни начальники считают для себя зазорным пачкать руки в повседневной работе, а я вот... Нет, надо поддерживать форму. Со временем нюх притупляется. Особенно, когда постоянно сидишь в кабинете и роешься в бумагах. А он необходим в поисках преступников». «Но разве пропажа прислуги — это преступление?» «Ну, бывает по-разному. Но в любом случае нам нужно разобраться». «Понятно», — несколько растягивая слово, проговорила Людмила. «Но прежде чем расспрашивать вашу прислугу, я хочу задать несколько вопросов вам, если позволите». «Задавайте». «Курносова во время уборки в салоне могла чего-нибудь испугаться?» «Чего?» — вопросительно уставилась на Фому Фомича Пядникова. «Ну, даже не знаю. В вашем салоне стоит два десятка фигур». Фон Шпинн взмахнул руками. «И приходить туда по темноте, ну, тут, пожалуй, и побывавший на войне мужчина может испугаться, а деревенская девка и подавно. А как она справлялась с работой? Не просилась ли на другую службу?» Людмила задумалась. «Нет, насколько я помню, не просилась. Работу свою знала и выполняла добросовестно. Никакой пыли и грязи. А это для нас главное. А что она при этом испытывала, страх или счастье, мне, если говорить правду, было все равно. Да я и не знала о ее возможных на этот счет терзаниях». «А кто теперь убирает в салоне?» «Что?» «Я спрашиваю, кто теперь убирает в салоне? Ведь должен же там кто-то наводить порядок. Курносова исчезла, но, несмотря на это, жизнь не остановилась. Это, пыль продолжает оседать?» — Точно не знаю. Нужно спросить у нашего управляющего, Федора Васильевича Уньковского. Он всем ведает. — Не, — А вы сами, Людмила Ивановна, когда-нибудь слыхали, что фигуры в вашем салоне по ночам оживают? — спросил не то в шутку, не то всерьез начальник сыскной. — Глупости, — резко ответила Людмила, может быть, даже очень резко. — Мало ли что темные люди говорят. У них язык без костей, вот они и плетут. Где же еще, как ни в салоне восковых фигур, может происходить всякая чертовщина? Фома Фомич слушал Людмилу и удивлялся, как быстро она... из благовоспитанной выпускницы пансиона начала превращаться чуть ли не в базарную торговку. — Да, — кивнул фон Шпинне, — наш человек излишне суеверен. Вот и мерещится разное. Однако почему я вас об этом спрашиваю? Дело в том, что ко мне приходил один мещанин, и не буду называть его имени, и кое-что мне рассказал. С его слов, он возвращался поздно ночью домой, ушел по красной, остановился прикурить как раз возле окон вашего салона. И вот этот человек утверждает, что видел, как кто-то ходил по салону, а время, напомню, было позднее, далеко за полночь. А вы не знаете, кто это мог быть? Это, по всей видимости, ходил отец. Он по ночам прогуливался по дому. — Хо! А зачем? — Этого я не знаю. И вы его никогда об этом не спрашивали? — Спрашивала. Он обычно отшучивался, говорил, что мне это привиделось. — А вы откуда узнали, что ваш отец по ночам бывает в салоне? — Я не совсем понимаю вопрос. Как откуда? — Ну, кто вам сказал об этом? — Кто-то из прислуги. — А вы не помните, кто? — Нет. И вы вот так сразу поверили и пошли к отцу спрашивать о ночных прогулках? Начальник сыскной старался говорить мягко, чтобы не спугнуть Пядникову. Нет, я не поверила, потому и пошла туда ночью. И что вы там увидели? Что увидела? — машинально переспросила хозяйка. Отца или кого-то сильно на него похожего. Я ведь, как и всякая женщина, жуткая трусиха, потому и не подходила слишком близко. Утверждать, что это был именно он, не буду. Видел издали. К тому же, напомню вам, это была ночь. Вы уж извините меня за настойчивость и любопытство. Но как можно было видеть его издали? С улицы? Нет, из нашего длинного коридора, который ведет к стеклянной двери. Вот через эту дверь я его и видела. Думаю, что-нибудь подобное могла видеть и Курносова, потом испугаться и убежать. — Да. Дело в том, что она исчезла или, как вы говорите, убежала уже после того, как Иван Христофорч умер. — Это что же выходит? Курносова видела в салоне мертвого? — Нет, я не это хотела сказать, — начала перечить сама себе Пятникова. Она увидела его в салоне раньше, когда он был еще жив, а испугалась только после его смерти. — Вы меня совсем запутали. Я не знаю, почему она убежала и куда. Это все всего лишь мои предположения, и не более того. Не принимайте мои слова всерьез, я ведь могу и ошибаться. Мне не воспринимать всерьез все, что вы мне сказали в течение нашего с вами разговора, или только ваши последние слова? — спросил фон Шпинне с едва заметной и по этой причине раздражающей улыбкой. — Только последние. Чуть испугавшись, ответила Людмила. — Да, мы все можем ошибаться. В том числе и тот человек, который видел, как кто-то ночью ходил по салону. Я ведь уже пояснила вам, что это был отец, — с нажимом произнесла Пядникова. — Вы в этом уверены? — Да. Но еще несколько мгновений назад вы утверждали, что не можете с большой долей вероятности говорить, что человек, которого вы видели в салоне, — ваш отец. — Опять вы меня путаете. Боюсь, уважаемая Людмила Ивановна, это не я вас путаю. — Хотите сказать, я сама запуталась? — Я этого не говорил. — Но подумали? — Нет, я думал о другом. Тот человек — свидетель. «Утверждает, что видел в салоне именно вашего отца». «Вот», — начала Людмила, но фон Шпинне мягко остановил ее. «Я еще не закончил. Весь фокус в том, что свидетель видел еще что-то. Начальник сыскной демонстративно замолчал. «Что?» Лицо Пятниковой вытянулось, она подалась вперед и даже приоткрыла рот. «Что он там видел?» «Хо! Вас, похоже, это заинтересовало», — бросил фон Шпинне. «Не буду тянуть с ответом и скажу. Он видел еще одного человека. Это была женщина. Может быть, это была я?» — спросила Людмила. «Вы? Но свидетель утверждает, что женщина в салоне о чем-то говорила с вашим отцом. Правда, он не смог рассмотреть ее лицо». «Нет, мы не разговаривали. Значит, это была какая-то другая женщина». «Может быть, Палашка?» «Нет», — как от дурного запаха сморщила нос Людмила. «Вряд ли отец стал бы говорить ночью с прислугой. Да и потом, что она могла делать там в такое время?» «Я надеялся, что вы мне сможете ответить. А получается, вы тоже ничего не знаете?» «И все-таки, Людмила Ивановна, может быть, вам известно о какой-нибудь женщине, с которой ваш отец мог бы разговаривать ночью в салоне?» «Нет!» — категорически заявила Пятникова. «Все, да даже слухи не доходили до вас. Я, если говорить честно, вообще слышу об этом впервые. А вы можете допустить, что у вашего отца была какая-то женщина?» «Даже не знаю. Ничего определенного сказать не могу. Мне, поверьте, неприятно об этом спрашивать, но, возможно, у вашего отца были, ну, какие-нибудь отношения с Курносовой?» «О каких отношениях вы говорите?» Лицо Людмилы сделалось злым. «О, о тех самых? Ну, какие бывают между мужчиной и женщиной?» «Да если бы подобные отношения были, я ничего бы вам не сказала, потому что считаю такие разговоры делом низким», — заключила Пятникова. «Да, да», — кивнул фон Шпинне. «Мне, признаться, тоже не очень приятно задавать подобные вопросы, но, ну, сами понимаете». Начальник сыскной снова сослался на службу, присягу, требования начальства и жалобы родственников Курносовой. «Понимаю». Людмила решила согласиться с начальником сыскной, надеясь на то, что он, в конце концов, оставит ее в покое.